Глава 9. Пиршество. 11:45. За те 30 лет, что Кристос потягивает свой типунш на террасе Сен-Жиль, сильно изменился. Примечание. Типунш – креольский коктейль, в который входит ром, лайм и тростниковый сироп. Конец примечания. Конечно, он уже не застал ни старинной рыбацкой деревни, ни железной дороги, по которой катили из Сен-Дени поезда с мужьями, спешившими к старательно оберегавшим под зонтиками белизну кожи женам и детям. Зато он своими глазами видел перемены в 90-х, когда остров еще верил, что когда-нибудь станет похож на старшего брата Маврики. При нем в центре туристической столицы Реюньона построили современный яхтенный порт. Неплохая была идея. Ручей давным-давно не достигал моря, разве что во время циклона. Он замирал у края пляжа, не добежав нескольких метров до финиша. Планировщики дали городу выход к океану, тщательно разделив приморский комплекс. Яхты, рыбалка, дайвинг, свежевыкрашенные рыбацкие лодки, желтые пластиковые стулья в ресторанах, дорогое дерево клубных причалов, нежные тона детских лодочек в миниатюрном порту, розовые крыши Нотр-Дам-де-Ла-Пе. Серые мостики над оврагом со застоявшейся водой, белые хижины, взбирающиеся по склону бесплодного холма, и все это буйство красок в обрамлении пальм, что застройщикам хватило ума не срубить. И черный цвет. Недвижимость взлетела в цене, и креолы отступили в верхнюю часть города, в квартал Каррос, но толпой спускается в порт, чтобы ловить рыбу с пирса или с лодок. Все получилось отлично, если не считать того, что авторы замысла, должно быть, мечтали о рыночной площади с шумной толпой, а не о полупустых террасах баров. В этом отношении, по крайней мере, Кристоса нельзя упрекнуть в том, что он не прилагает усилий. Он, Жан-Жак и Рене, единственные клиенты морского бара. Отсюда можно вволю налюбоваться яхтами, а также за дамами двух десятков креолов-удильщиков, сидящих на разноцветных ящиках. Жан-Жак на них не смотрит, он уткнулся в местную газету. «Ну что, пророк, красотку все еще не нашли?» Кристос прикладывается к стакану. «Ром здесь не идет ни в какое сравнение с тем, который наливает Габен. В Аламанде зато пейзаж несравненный». «Это не подлежит разглашению, ребятки». «Ага, как же», — отзывается Рене. «Раз в жизни в этой стране хоть что-то произошло». Кристос вместе со стулом выбирается из-под зонта. «Или тогда поите меня». Жан-Жак, наливая себе пиво, разглядывает стоящую на столе бутылку рома, чашу со льдом, фисташки, треугольные пирожки. Всего в волю. Чем меньше клиентов, тем усерднее их обхаживают. «Все беды острова заключены в бутылке», — провозглашает креол. «Ром, отупение, насилие, праздность». Кристос обожает слушать, как Жан-Жак изрекает глубокие истины. «У Жан-Жака есть профессия, есть увлечение». Он играет в питанг и философствует. А может, наоборот. Кристос закрывает глаза, подставляет лицо жгучему солнцу и прислушивается. 11:48. В дальнем конце порта волны, загибаясь между камнями мола, старательно отдирают клочья размокшей плоти трупа. Потом, двигаясь в обратном направлении, омывают его раны. Колония красных крабов тоже занимается очисткой. Самые мелкие проникают во все отверстия, опустошая тело изнутри, пока этим не занялись трупоядные насекомые. Самые крупные трудятся на поверхности, выбирая нежные местечки, рот, глаза, половые органы. Сбегаются новые крабы. Прежних это не смущает. На этом пиршестве всем хватит еды, все насытятся. Обычно-то им приходится довольствоваться мелкими кусочками дохлых моллюсков. 11:49. Рене крутит на голове бейсболку с надписью 974, так будто она привинчена к его лысому черепу. Разглядывает запряженную быком повозку на этикетке бутылки рома. «Не хочется дураком помирать, Жан-Жак. Объяснил бы ты мне связь между бедами острова и этой бутылкой». Кристос сидит с закрытыми глазами, но ни слова из разговора не упускает. К этому часу Жан-Жак делается поэтом. «Связь в том, что род человеческий эксплуатирует, милый мой Рене. Алкоголь и закабаление трудящихся масс. Рабы, вольноотпущенники, белые бедняки, все они пляшут под дудку сахарного тростника, миллионов литров дешевого рома. Хороший-то в метрополию уплывает. Проклятием заклейменным волю выпивки, водка для поляков на шахтах, тафия для креолов в полях, бедняцкий алкоголь, сжигающий революционные нейроны». Бармен Стефано считает себя обязанным высказаться. «Эй, Жан-Жак, торговцу Таффи ты осточертел». «Взаимно», — отзывается Рене, подняв стакан. «Рене — рыбак из Сен-Пьера, вернее, раньше был рыбаком. 20 лет выходил в море, до тех пор, пока вырученные деньги не перестали покрывать затраты на дизельное топливо для траулера. И тогда Рене поселился в Сен-Жиле, решил зарабатывать на туристах, собирался возить их посмотреть на меч-рыбу, на дельфинов, на акул, на горбатых китов, далеко до самого Кергерлена, если потребуется». Концепция была такая. Или клиент остается доволен, или ему возвращают деньги. Платит только в том случае, если видел морских чудовищ. Никто ничего не видел. Во всяком случае, возвращаясь, туристы говорили именно так. А Рене чаще всего был слишком пьян для того, чтобы спорить. Под конец он даже включил в программу русалок. «Тростниковая водка или ром? Мне без разницы», — заявляет Рене, одним духом осушив стакан. «Пью за культурное наследие острова». А Жан-Жак, словно в насмешку, мелкими глоточками попивает пиво. «Да иди ты в задницу со своим культурным наследием». 11:54. Теперь красные крабы разделывают труп упорядоченно. Выстроили с цепочку, будто муравьи. Самые сильные отрывают куски гниющей синей плоти, дряблы, как размокшая бумага. Самые слабые ограничиваются транспортировкой. Лакомые внутренние части, кишки и прочие потроха, мозг. Крабы выбрали прежде всего. Они, словно опытные перевозчики, вынимают все, что можно, оставляя пустой и легкий остов. Десятки крабов внезапно замирают. Труп пошевелился. Самые пугливые уже скрылись за исполинскими камнями мола. Другие, крохотные, выскакивают изо рта, словно мертвец, поперхнувшись, их выплюнул. Тело снова замирает в неподвижности, крабы опасливо разглядывают предмет, которым проткнут труп. Круглый, гладкий, холодный. 11:56. Жан-Жак размахивает местной газеткой, рискуя опрокинуться вместе со своим пластиковым стулом. «Закройте глаза и пейте спокойно, друзья мои. Алкоголизм, малограмотность, насилие — это написано черным по белому. Реюньон бьет все рекорды». Кристос открывает глаза, тоже опустошает свой стакан, потом, наконец, включается в разговор. «Рене, рабство отменили несколько лет назад. Если реюньонцы напиваются, все-таки виноваты в этом уже не белые господа». Жан-Жак, поерзав, вытаскивает из кармана фляжку с ромом. «А это? Зачем, по-твоему, ее придумали? 200 граммов белого рома в лавке за ту же цену, что 50 у стойки». «Тут я с тобой согласен, Жан-Жак», — вопит из-за стойки Стефана. «Пьянство в одиночку — это национальное бедствие, разорение баров и преступление против человечества». Рене решительно наливает себе еще ром. «Я с тобой согласен, Жан-Жак. Культурное наследие острова — ром крепостью 49 градусов и в бутылках, а не этот сиропчик в пузырьках, ограниченный администрацией до 40 градусов». Кристос наклоняется на своем пластиковом стуле. Ему так нравится их недобросовестность в споре. Он наблюдает, как тихий ветер слегка надувает паруса стоящих на якоре судов. Порт печется на солнце. Рай. Счастье 365 дней в году. Он не знал, что на Земле может существовать подобное место. Надо только раз в 3 года пережить циклон. 2 дня не вылезать из-под одеяла. Терпимо. Жан-Жак не сдается. Он сует под нос Рене фляжку с ромом. «Попробуй, кретин! 49 градусов! Достаточно купить коробку с вкладышем, 3 литра рома в пластиковом мешке с умонтированным краником и самому наполнять свою фляжку. Последнее изобретение, чтобы спаивать толпу». Он встает и двигает руками, как пьяный кукловод. «Друзья мои, либеральная глобализация дергает островитян, словно паяцев, за 2 нитки, по 1 в каждом кармане. Фляжка и мобильный телефон». Рене тупо хлопает себя по карманам джинсов. «И мне на это наплевать», — вопит Жан-Жак, — «в высшей степени. Вот выйдем играть в шары, и пока все реюньонские нищеброды будут прикладываться к фляжке перед тем, как бросать, я останусь чемпионом острова». И, словно подчеркивая сказанное, Жан-Жак вскидывает руку с пивом. Рене, которого все это не убеждает, заливается смехом, тоже хватает стакан с ромом и тянется к Жан-Жаку, чтобы с ним чокнуться. пытаясь изобразить провансальский акцент, говорит: «Да ладно тебе, дурачок, мы вполне можем поладить». Жан-Жак безрадостно смотрит на него. «Не разговаривай со мной, как с марсельским игроком. Меня это...» «Да ты подумай, балда, я тебе предлагаю помирить ром и пиво». Жан-Жак скептически смотрит на свое пиво. Рене торжествует. «А как называется главная улица Марселя?» И сам дает разгадку своей шарады. В самом деле, первая часть ее названия, «Канебьер», означает «сахарный тростник», из которого делают ром, а вторая — «пиво». Примечание. Название одной из главных улиц Марселя, «Канебьер», пишется и воспринимается на слух почти так же, как сочетание слов. «Кан» — «сахарный тростник» и «бьер» — «пиво» по-французски. Конец примечания. Кристос хохочет так, что чудом не падает вместе со своим пластиковым стулом. Жан-Жак вздыхает, оскорбленный до предела. «Ну, знаешь, Рене», — комментирует Стефано, подойдя к ним с новой порцией самсы. «Это уж ты загнул». 12:01. «Кевин, там мертвец». «Точно мертвец». «Не валяй дурака, Рональдо. Давай живо, подбери мой мяч и возвращайся, не тяни время». «Кевин, я не валяю дурака, говорю тебе. Там покойник на камнях, и крабы его наполовину слопали». 12:05. Жан-Жак снова уткнулся в местную газету, всем своим видом показывая, что шутки друзей ему наскучили. Рене, запрокинув голову, смотрит на облака, окутавшие вершину Маэдо. Кристос блаженствует. Ему эта атмосфера нескончаемой ярмарки не надоедает и впрямь немного напоминает праздничную мешанину толпы на Канебьер. Конечно, народу здесь куда меньше, зато солнце печет круглый год. Кристос уже не мог вытерпеть холодов. Убрать садовую мебель, сложить дрова, самому уйти в дом. Иногда придурки из метрополии спрашивают, не скучает ли он по временам года, не надоело ли ему видеть неизменно синее небо, деревья, с которых не опадают листья, закат в один и тот же час. Они уверяют, будто по-настоящему могут оценить весну лишь после 3 месяцев ненастья, по-настоящему наслаждаться отпуском только тогда, когда машина из-под хмурого неба катит к Мистралю. Идиотизм. Как будто необходимо состариться, чтобы научиться ценить уходящее время, и надо на неделю сесть на диету, чтобы хороший ужин показался вкуснее. Чего-то себя лишать, чтобы заслужить удовольствие. Старая иудео-христианская мысль. Или мусульманская, или буддистская. Кристос подумал, что сам он, возможно, исключение из правил. Как правило, французы не задерживаются на острове дольше, чем на 5 лет. Они откладывают свои 53% надбавки к зарплате чиновника, вкладывают сбережения в местную недвижимость, чтобы не платить налогов. Спасибо Бессону, Пересолю, Жерардену и прочим. А потом живенько в метрополию, чтобы купить там домик своей мечты в пригороде. Ради детишек, объясняют они. Учеба. Ну, ладно, что правда, то правда. У него-то детишек нет. Один креол из бригады Сен-Бенуа как-то сказал, что Кристос напоминает ему Люсьена Кордье. В «Безупречной репутации» его играл Филипп Нуаре. Сначала Кристос обозлился, а потом стал думать. Надо смотреть глубже. Нуаре скучает в своей африканской деревне, цинично наблюдает за жизнью в тропиках, убивает всех мудаков. У него Кристоса все совсем наоборот. Он здесь счастлив, как младенец, как кошка, как румяный плод, висящий достаточно высоко для того, чтобы его слопали. Парень Сен-Бенуа, наверное, сказал так, потому что завидовал. У них там на побережье в год выпадает до 6 метров осадков в виде дождя. Мировой рекорд. А здесь, в Зорреленде, ни капли. Он спокойно досидит до пенсии в этом маленьком раю, принадлежащем всем, а значит, отчасти ему, на этом острове, который до 17 века был необитаемым. Никаких туземцев. Никто не может предъявить права на родную землю, потому что жил здесь раньше других. Все мужчины и все женщины в одной лодке, стоящие на якоре посреди Индийского океана. Сложная иерархия, это само собой, как на переполненном пассажирском судне. И зависть есть, иногда мятежи. Но никакого расизма. Все в одной лодке, как... Вот тут он и увидел через свои темные очки 2 бегущих к нему мальчишек. Они размахивали руками, как ненормальные. Да что это с ними? Кристос сдвинул очки. Черт! Тот, что бежит впереди, мелкий, в майке, которая ему сильно велика, выглядит так, будто встретился с привидением, а второй орет во все горло. «Это Роден! Это Роден!» Жан-Жак вскочил со стула. Роден? Что, Роден? 12:08. Кристос, задыхаясь, бежит по молу. Оба мальчишки мчатся в нескольких метрах впереди него. А Жан-Жак пыхтит сзади, Рене кое-как идет, вернее сказать, ковыляет. Вот, это здесь. Мол, никак не кончается. Это Роден. Если бы не 30-летний опыт работы в бригаде Сен-Жиля, он бы не смог расшифровать это сообщение. В старой колониальной книге с картинками Кристос вычитал, что креол по природе своей созерцатель. Роден — иллюстрация к этой книге. Роден с незапамятных времен целыми днями смотрел на горизонт со своего черного камня в конце мола, повернувшись спиной к острову, к порту, к барам, к ночным клубам, к автомобильной стоянке, и больше ничего не делал. Если все креолы — философы, то Родена можно считать Диогеном. Роден здесь. Он лежит на камнях, 5 метрами ниже. Если наклониться, можно увидеть его труп. Кристос переводит дух и говорит себе, что придется спуститься, взглянуть на него, а вдруг креол только ранен, но надежды на это мало. Мальчишки так на него таращатся, как будто перед ними Горацио Кейн собственной персоной. Он их не разочарует. Примечание. Лейтенант Горацио Кейн, главный герой американского телесериала «CSI. Место преступления Майами». Конец примечания. Кристос ступает на скользкие камни, о которые волны должны разбиваться, не достигая бетонного мола. Он продвигается медленно. Камни обросли осклизкими водорослями. В лакированных ботинках идти трудно, нога то и дело срывается. Горацио не подготовился, если бы он знал заранее. «Ну что, Кристос?» — тупо спрашивает сверху Рене. О чем он? Минутку. На что он надеется, что Кристос сейчас воскресит Родена, просто-напросто коснувшись его рукой? Кристос кричит, чтобы отогнать красных крабов. Тем хуже для наименее проворных из этих мерзких ракообразных некрофагов. Их панцири хрустят под его подошвами, словно опавшие листья. Труп лежит на животе ногами к океану. Он точно мертв. Но никаких ран не видно. Кристос понял. Он сглатывает. Придется перевернуть тело, чтобы разобраться. Роден всегда отлично сохранял равновесие. Он словно врастал в бетон, как мидия лепится к садку. Он не упал бы, если бы его не толкнули. Он слышит, как там наверху плачет Жан-Жак. Роден был недостижимым идеалом, квинтэссенцией креольской мудрости. Кристос старается дальше не думать и хватает труп за пояс джинсов. Тело до странности легкое, оно, можно сказать, с готовностью переворачивается, подставляя солнцу обглоданное крабами лицо. Черт. Кристос с трудом удерживается на ногах, вцепившись пальцами в подобие мягкого коралла, скрепляющие между собой каменные глыбы. Только этого не доставало. У Родена в сердце воткнут нож. Младший лейтенант соединяет одно с другим. Да тут и самый тупой из жандармов увидел бы связь. Нож прочный, чистый, наружу торчит только светлая рукоятка, выточенная из рога животного, которые здесь не пасутся. Кристос наклоняется. Там даже гравировка есть, чтобы уж точно расставить все по местам, на случай, если бы Родена нашел самый безмозглый полицейский. Мейсонс де Монде. Товары этой фирмы продаются по всей планете, но на острове нет ни одного их магазина. Кристос старается рассуждать как можно быстрее. Зачем было убивать Родена? Он поднимает голову к молу, Жан-Жак плачет на груди у Рене, мальчишка постарше держит за руку малыша, а тот держит мяч. Зачем было убивать Родена? Не для того, чтобы обокрасть. У Родена никогда ничего не было при себе, у него вообще ничего не было. Даже крыша над головой. Кристос обернулся и посмотрел в сторону канала. У него зародилось предположение, бредовое, но правдоподобное. А что, если Роден повернул голову? Раз в жизни, один-единственный раз. Какой-то шум за спиной, кто-то позвал на помощь. Чуть повернул голову. И всего-то на мгновение. Ничтожное мгновение в сравнении с целой жизнью, проведенной в созерцании. А что, если Роден стал жертвой предельного невезения, жестокой шутки из тех, какими порой забавляется жизнь? Повернуть голову. Всего один раз, но в самый неподходящий момент.